Послесловие. Интервью автора самому себе. Почему ты назвал роман «После нас потоп»? Потому что после нас в самом деле произошло нечто вроде наводнения. История вышла из берегов и затопила прежнюю жизнь, которая сегодня кажется допотопной. Что заставило тебя снова ворошить эту древность? Что тебя еще мучает в этих ушедших 70-х годах? Я не собирался писать исторический роман, и для меня эти годы совсем не ушли, не говоря уже о том, что в книге немало анахронизмов, допущенных отнюдь не по небрежности. Разумеется, живя вне страны, я не могу писать о том, что происходит сегодня. Но и будь в Москве, я не смог бы описывать то, что видел бы за окошком. Я не умею и не хочу быть злободневным писателем. К тому же, как мне кажется, быть своевременным в литературе совсем не то же, что быть современным. Литература всегда опаздывает, она живет памятью, а не увиденным только что. Для актуальных эмоций существует газета. Может быть, будет проще, если ты объяснишь в двух словах, о чем эта книга? В двух словах невозможно. Когда Гёте, отважимся на такое сравнение, спрашивали, что он хотел сказать своим Фаустом, он пожимал плечами. Я надеюсь, что мое сочинение можно толковать по-разному, потому что роман, смысл которого вполне однозначен, плохой роман. Тем не менее, эпиграф, а у тебя их даже два, должен навести читателя на определенную мысль, не так ли? Предложи свое собственное толкование. Латинские стихи принадлежат Номациану, христианскому поэту V века, давно уже нечитаемому, известному, пожалуй, только специалистам. Свою поэму, от которой целиком сохранилась только первая книга, он написал, уезжая из Рима в Южную Галлию, откуда был родом. «Я целую твои ворота, обливаясь слезами». Возникает подозрение, что автор прощается с Россией, это правда? В каком-то смысле да. Значит, Рим — это не Россия. Но ты же явно хочешь внушить читателю мысль о сходстве между далекой Римской империей и Советским Союзом, этой новой империей XX века. Что это? Дань моде, желание указать на историческую закономерность, развитие тиранического государства или все же причины распада современного Третьего Рима были иными? Я вне моды. Вдобавок, каждый, кто знаком с классической древностью, понимает разницу времени, географии и судьбы. Если, однако, мы договоримся, что будем называть империей обширное территориально-государственное образование, объединившее и подчинившее себе множество народов, культур, религий, громадный массив суши, управляемый из единого центра, на военно-дисциплинарных и авторитарных началах, если мы вспомним, что Рим и Византия были государствами или сверхгосударствами такого типа, то придется признать, что к этому архаическому типу принадлежала и наша страна. Неважно, идет ли речь об императорской России или о Советском Союзе. То, что СССР наследовал в этом смысле старому режиму, то, что большевикам удалось продлить существование обреченной империи еще на 70 лет, я полагаю, не может быть оспорено. Возможно, мы не вполне отдаем себе отчет в том, что обвал Российской империи, происшествие такого же масштаба, как и крушение Римской империи в IV-V веках. Но и римляне не осознавали смысла того, что совершалось на их глазах. Ты скорее западный писатель, а между тем твоя точка зрения на развитие национальных окраин Советского Союза за счет центра, в том числе в вопросах культуры, напоминает рассуждение почвенников и славянофилов. Как объяснить такое совпадение? Я могу представить себе, что если бы я жил, к примеру, в одной из бывших азиатских республик, мне было бы неприятно слышать утверждение, что центральная власть принесла с собой не только угнетение, но и железные дороги, университеты и прочее, или что одно неотделимо от другого. Но мы говорим о романе, и я хотел бы воспользоваться случаем, чтобы сказать о моей литературной манере, о том, что ты назвал точкой зрения, чья, собственно, точка зрения может быть предметом критики. В этом романе, как и в других моих вещах, много рассуждений. Дело весьма обычное в литературе нашего века. Только в отличие от того, что в России именуется эссеистическим романом, Брох когда-то говорил о полигисторическом романе. Философствование в моих беллетристических сочинениях принадлежат, собственно, не автору, сидящему за компьютером, не тому человеку, с которым ты сейчас имеешь удовольствие или неудовольствие беседовать, а некоторому условному повествователю, который встроен в художественную систему романа. Ведь не зря повествователь становится в одном месте, в 11 главе, действующим лицом. К его рассуждениям вовсе не обязательно относиться как к авторским декларациям. Напротив, ирония, которая, я надеюсь, в них чувствуется, несмотря на их доктринерский тон, если угодно, определенная доза идиотизма, релятивирует все заявления и утверждения и дает автору возможность дистанцироваться от них. У автора, если уж на то пошло, вообще нет точки зрения. И все-таки, о чем этот роман? В книге, как я ее понимаю, есть два сквозных мотива – окраина и подполье. На окраинах огромного города живут герои. Окраины растут, ядро сжимается. Варварские окраины, населенные филлахами, это будущее города, исторический центр, его усыхающее прошлое. Растут и проникаются сознанием своей самодостаточности окраины гигантской державы. Половецкий хан, прибывающий в Москву, отнюдь не карикатурный персонаж. Вообще, я не собирался создавать сатиру на кого-либо или что-либо. В моей книге много печали. Что касается подполья, то с ним связан другой клубок тем. Жизнь римлян перед нашествием варваров, жизнь византийцев, тоже называвших себя, как известно, римлянами, накануне вторжения турок представляется выхолощенной. История, та история, которая как рок стоит на пороге, становится врагом, которого не хотят замечать. Его не хотели видеть в последние времена Советского Союза, когда общество вело фантомное существование, между тем, как подлинная жизнь ушла в подполье. В романе это подпольный публичный дом Олега Ирастовича, но также и подпольный нелегальный журнал. Наш разговор затянулся, но я хочу добавить, что темой моего романа, среди прочих, является судьба культуры накануне распада страны. Журнал, который, как можно догадываться, есть обобщенный образ сам издата, я сам в нем участвовал, в то же время нечто большее. Это символ духовной культуры, которая уходит в катакомбы, чтобы обрести свободу культуры, которая порывает с проституированной лжекультуры и обособляется от пораженного маразмом общества. Но замкнувшись сама в себе, она становится вещью в себе. За свою независимость она дорого платит. Больше, чем от преследований, она задыхается от того, что ей не хватает воздуха, и совершает в лице главного героя самоубийство. Конец книги. Март 1998 год. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Владимир Сушков.